Глава 9. Мистер Томас Марвел. Чтобы получить представление о мистере Томасе Марвеле, вы должны вообразить себе человека с толстым дряблым лицом, с широким длинным носом, с слюнявым подвижным ртом и растущей в кривь и в кость щетинистой бородой. Он был явно предрасположен к полноте, что было особенно заметно благодаря очень коротким конечностям. Он носил потрепанный шелковый цилиндр, а то, что на самых ответственных частях туалета вместо пуговиц красовались бечевки и ботиночные шнурки, свидетельствовало, что он закоренелый холостяк. Мистер Томас Марвел сидел, спустив ноги в канаву у дороги, ведущей к Эдердину, примерно в полутора милях от Айпинга. На ногах у него не было ничего, кроме рваных носков. Вылезшие из дыр большие пальцы ног, широкие и приподнятые, напоминали уши насторожившейся собаки. Неторопливо, он все делал не торопясь, Томас Марвел рассматривал башмаки, которые собирался примерить. Это были очень крепкие башмаки, какие ему давно уже не попадались, но они оказались ему слишком велики. Между тем старые башмаки, его вполне подходящие для сухой погоды, не годились для сырой, так как у них была слишком тонкая подошва. Мистер Марвел терпеть не мог свободной обуви, но он не выносил и сырости. Собственно говоря, он еще не установил, что ему неприятнее — просторная обувь или сырость. Но день был погожий, других дел не предвиделось, и он решил поразмыслить. Поэтому он поставил на землю все четыре башмака, расположив их в виде живописной группы, и стал смотреть на них. Глядя, как они стоят среди буйно разросшегося репейника, он вдруг решил, что обе пары очень безобразны. Он нисколько не удивился, услыхав позади себя чей-то голос. «Как-никак обувь», — сказал голос. «Это пожертвованная обувь», — сказал мистер Томас Марвел, склонив голову на бок и с неудовольствием глядя на башмаки. «Я, черт возьми, не могу даже решить, какая из этих пар хуже». «Хм», — сказал голос. «Я носил обувь и похуже, по правде говоря, мне случалось обходиться и совсем без нее». Но таких наглых уродов, если можно так выразиться, я не носил никогда. Давно уже подыскиваю себе башмаки, потому что мои мне осточертели. Они крепкие, что и говорить, но человек, который постоянно на ногах, все время видит свои башмаки. И поверите ли, сколько я ни старался, во всей округе не мог достать других башмаков, кроме этих. Вы только взгляните. А ведь вообще-то говоря, в здешней округе обувь хорошая. Только мое уж счастье такое. Я 10 лет ношу здешнюю обувку, и вот какую дрянь мне подсунули. «Это отвратительная округа», — сказал голос. «И народ здесь прескверный». «Верно ведь?» — сказал Томас Марвел. «Ну и обувка, чтобы она пропала». С этими словами он через плечо покосился вправо, чтобы посмотреть на обувь собеседника и сравнить ее со своей. Но к величайшему его изумлению, там, где он ожидал увидеть пару башмаков, не оказалось ни башмаков, ни ног. Он посмотрел через левое плечо, но и там не обнаружил ни башмаков, ни ног. Это ошеломило его. «Где же вы?» — спросил Томас Марвел, поворачиваясь на четвереньках. Перед ним расстилалась пустая холмистая равнина, только далекие кусты вереска качались на ветру. «Пьян я, что ли?» — сказал Томас Марвел. «Померещилось мне, или я сам с собой разговаривал? Что за черт? Не пугайтесь», — сказал голос. «Оставьте, пожалуйста, ваши шутки», — воскликнул Томас Марвел. «Где вы? Не пугайтесь. Скажите на милость». «Не пугайтесь», — повторил голос. «И сам сейчас испугаешься, болван ты этакий», — сказал Томас Марвел. «Где ты? Вот я до тебя доберусь». Молчание. «Под землей ты, что ли?» — спросил Томас Марвел. Ответа не было. Томас Марвел продолжал стоять в одних носках, в распахнутом пиджаке, и лицо его выражало полное недоумение. Вдали раздался свист. «Фють! Вот тебе и фють! Что вы в самом деле дурачитесь?» — сказал Томас Марвел. Местность была безлюдная. В какую бы сторону он ни поглядел, никого не было видно. Дорога с глубокими канавами, окаймленная рядами белых придорожных столбов, гладкая и пустынная, тянулась на север и на юг. В безоблачном небе тоже ничего не было заметно, кроме пеночки. «С нами крестная сила!» — воскликнул Томас Марвел, застегивая пиджак. «Все водка проклятая, так я и знал». «Это не водка», — сказал голос, — «не волнуйтесь». «Ох!» — простонал Марвел, побледнев. «Все водка!» — беззвучно повторили его губы. Он постоял немного, мрачно глядя прямо перед собой, потом стал медленно поворачиваться. «Готов поклясться, что слышал голос», — прошептал он. «Конечно, слышали». «Вот опять», — сказал Марвел, закрывая глаза и трагическим жестом хватаясь за голову. Но тут его вдруг взяли за шиворот и так встряхнули, что у него совсем помутилось в голове. «Брось дурить», — сказал голос. «Я рехнулся», — сказал Марвел. «Ничего не поможет. И все из-за проклятых башмаков. Прямо-таки рехнулся. Или это привидение?» «Ни то, ни другое», — сказал голос. «Послушай». «Рехнулся, рехнулся», — повторил Марвел. «Да погоди же», — сказал голос, еле сдерживая раздражение. «Ну», — сказал Марвел, испытывая странное ощущение, как будто кто-то коснулся пальцем его груди. «Ты думаешь, я тебе только почудился, да?» «А как же иначе?» — ответил Томас Марвел, почесывая затылок. «Отлично», — сказал голос. «В таком случае я буду швырять в тебя камнями, пока ты не убедишься в противном». «Да где же ты?» — голос не ответил. Свист, и камень, по-видимому, пущенный из воздуха, пролетел у самого плеча мистера Марвела. Обернувшись, мистер Марвел увидел, как другой камень, описав дугу, взлетел вверх, повис на секунду в воздухе и затем полетел к его ногам с почти неуловимой быстротой. Он был до того поражен, что даже не попробовал увернуться. Камень, ударившись о голый палец ноги, отлетел в канаву. Томас Марвел подскочил и взвыл от боли. Потом кинулся бежать, но споткнулся обо что-то и, перекувырнувшись, очутился в сидячем положении. «Ну-с, что скажешь теперь?» — спросил голос, и третий камень, описав дугу, взлетел вверх и повис в воздухе над бродягой. «Что это такое? Воображение?» Марвел вместо ответа встал на ноги, но немедленно был снова брошен на землю. С минуту он лежал, не двигаясь. «Сиди смирно», — сказал голос, — «не то я разобью тебе камнем голову». «Ну и дела», — сказал мистер Марвел, садясь и потирая ушибленную ногу, но не сводя глаз с камня. «Ничего не понимаю. Камни сами летают, камни разговаривают. Не кидайся, сгинь! Мне крышка!» Камень упал на землю. «Все очень просто», — сказал голос. «Я невидимка». «Расскажите что-нибудь поновее», — сказал мистер Марвел, охая и корчась от боли. «Где вы прячетесь? Как вы это делаете?» «Не могу догадаться. Ну, сдаюсь. Я невидимка только и всего». «Понимаешь ты или нет?» — сказал голос. «Да это яснее ясного. И нечего, мистер, злиться. А теперь скажите-ка лучше, как вы прячетесь? Я невидимка, в этом вся суть, пойми ты». «Ну где же вы?» — прервал его Марвел. «Да тут перед тобой в пяти шагах. Ха, рассказывай, я же не слепой. Еще скажешь, что ты воздух. Я ведь не какой-нибудь неуч. Дай воздух. Ты смотришь сквозь меня». «Что? И в тебе так-таки ничего нет. Один только болтливый голос, и все. Я такой же человек, как все, из плоти и крови. Мне нужно есть, пить и прикрывать свою наготу. Но я невидимка, понятно? Невидимка. Это очень просто. Невидимый человек. Настоящий человек? Да. Ну, если так, — сказал Марвел, — дайте-ка мне руку». Это будет все-таки на что-то похоже. «Ух!» — воскликнул он вдруг. «Как вы меня напугали! О, надо же так вцепиться!» Он ощупал руку, которая стиснула его кисть, затем нерешительно ощупал плечо, мускулистую грудь, бороду. Лицо его выражало крайнее изумление. «Здорово!» — сказал он. «Это почище петушиного боя, просто поразительно! Я могу увидеть сквозь вас зайцев полумили отсюда, а вас самого нисколечко не видать. А впрочем...» Тут Марвел стал внимательно всматриваться в пространство, казавшееся пустым. «Скажите, вы не ели хлеб с сыром?» — спросил он, не выпуская невидимой руки. «Правильно. Эта пища еще не усвоена организмом». — сказал мистер Марвел. — Все-таки это странно. Право же, это далеко не так странно, как вам кажется. — Для моего скромного разума это достаточно странно, — сказал Томас Марвел. — Но как вы это устраиваете? Как вам, черт возьми, удается? — О, это слишком длинная история. Кроме того, я просто в себя не могу прийти, — сказал Марвел. — Я хочу тебе вот что сказать. Я нуждаюсь в помощи. Меня довели до этого. Я наткнулся на тебя неожиданно. Шел взбешенный, голый, обессиленный, готов был убить, и увидел тебя. «Господи!» — вырвалось у Марвела. Я подошел к тебе сзади, подумал, пошел дальше. Лицо мистера Марвела весьма красноречиво выражало его чувства. Потом остановился. Вот, подумал я, такой же отверженный, как я. Вот человек, который мне нужен. Я вернулся и направился к тебе, и... «Господи», — сказал мистер Марвел, — «у меня голова идет кругом. Позвольте спросить, как же это так, невидимка, и какая вам нужна помощь? Я хочу, чтобы ты помог мне достать одежду, кров и еще кое-что. Всего этого у меня нет уже давно. Если же ты не хочешь, но ты поможешь мне». «Должен помочь». «Постойте», — сказал Марвел, — «дайте мне собраться с мыслями. Нельзя же так обухом по голове. И не трогайте меня. Дайте прийти в себя. Ведь вы чуть не перебили мне палец. Все это так нелепо. Пустые холмы, пустое небо, но много миль кругом ничего не видать, кроме красот природы, и вдруг голос, голос с неба, и камни, и кулак. Ах ты, Господи!» «Ну, нечего нюни распускать», — сказал голос. «Делай лучше то, что я приказываю». Марвел надул щеки, и глаза его стали совсем круглыми. «Я остановил свой выбор на тебе», — сказал голос. «Ты единственный человек, если не считать нескольких деревенских дураков, который знает, что на свете есть невидимка. Ты должен мне помочь. Помоги мне, и я многое для тебя сделаю». В руках человека-невидимки большая сила. Он остановился и громко чихнул. «Но если ты меня выдашь, — продолжал он, — если ты не сделаешь то, что я прикажу...» Он замолчал и крепко стиснул плечо Марвела. Тот взвыл от ужаса. «Я не собираюсь выдавать вас, — сказал он, стараясь отодвинуться от невидимки. — Об этом и речи быть не может. С радостью вам помогу. Скажите только, что я должен делать. О, Господи! Все, что пожелаете, я сделаю с величайшим удовольствием».